Глава 14. Майла. Последние две недели тянулись с черепашьей скоростью. Я ждал поездки со Старлетт, как ребенок ждет Рождество. Мне не терпелось вырваться из нынешней реальности и провести выходные в походе. Когда пришло время, я был совершенно не готов остаться со Старлетт наедине. Я не привык к этому чувству, волнению. Я провел так много времени в апатии, что теперь со Старлетт мне казалось, что каждая эмоция тревожит душу. Страх, радость, счастье, беспокойство. Я не знал, как с ними справиться. Но они не угасали. К тому же какая-то часть меня не могла перестать думать о грязных возможностях этой поездки. Что, если мы каким-то образом заблудимся в лесу, и единственный способ согреться — это прижаться друг к другу нагишом? Что, если она принесет что-нибудь в мой гостиничный номер, и я приглашу ее проверить кровать? Я изо всех сил старался не выдать этих мыслей внешним видом, хотя было трудно не реагировать, когда Старлетт подъехала к моему дому на джипе, такая же красивая, как и всегда. «Думаешь, ты собрала достаточно вещей?» — пошутил я. Было еще темно. Мы уезжали рано утром в пятницу. Солнце даже не начало вставать. Рассвет наступит примерно через час или два. Багажник джипа был полон чемоданов, зимней одежды и туристического снаряжения. Судя по тому, сколько Старлетт собрала, оказалось, что мы уезжаем на месяц, а не на два дня. «Лучше перестраховаться, чем потом жалеть», — заявила она. Затем на долю секунды она остановилась и посмотрела на меня. Это был тот самый взгляд. Она смотрела глубже, чем большинство людей. И делала это часто, как будто искала тайны моей души, которым я никогда не делился с другими. Губы Старлетт растянулись в улыбке. «Ты жаворонок!» — проницательно заявила она. «Повторяю за тобой», — ответил я. Волна застенчивости заставила ее отвести взгляд, но нежная улыбка осталась. «Ну, доброе утро, солнышко!» Ее мягкие слова пронзили твердую оболочку и коснулись моей души. «Доброе утро, красавица!» Она слегка вздрогнула. «Я заставляю тебя нервничать, Старлетт!» Ее губы приоткрылись, она поправила волосы и поторопила. «Пора отправляться в путь!» «Ты уверена, что не хочешь, чтобы я вел машину?» Спросил я, хотя в темноте водил хреново. Все вокруг сливалось воедино, когда мне приходилось ехать ночью. «Ехать нам примерно 6 часов», — сказала она. «Я поведу первые 3 часа, а потом ты меня подменишь». «За музыку отвечает тот, кто не за рулем», — сказал я, садясь на пассажирское сиденье. «Идет. Но, пожалуйста, надеюсь, у тебя не дерьмовый музыкальный вкус». «Теперь, когда я думаю об этом, учительнице, это может или укрепить, или разрушить нашу связь». «У нас нет связи», — поправила она. Я ухмыльнулся. «У нас была связь. Даже если мы оба это отрицали. Было в нас что-то такое, что притягивало ближе друг к другу. И, конечно, не тот факт, что у нас обоих умерли мамы. Я чувствовала это ночью на вечеринке. Было в Старлетт что-то родное. Она была незнакомкой, с которой чувствуешь себя как дома. Я не знал, что так бывает, пока не встретил ее. После Старлетт я больше ни с кем не встречался. Я не хотел. Я не обращался ни к кому из знакомых, надеясь поваляться на простынях и забыть о своей жизни. Вместо этого я жил, а не был ходячим мертвецом, которым являлся последние несколько лет. Я усердно работал над заданиями, слушал аудиокниги ради развлечения, и находил повод поговорить со Старлетт при любой возможности. Бессмысленный секс или распитие до потери сознания больше не привлекали меня. Я больше не хотел прятаться от мира. Я хотел снова чувствовать. А Старлетт Эванс? Она вдохновляла меня на то, чтобы снова чувствовать. Я подключил телефон к магнитоле и включил свой любимый плейлист. Старлетт, выезжая на дорогу, мгновенно приподняла бровь. «Чушь, это не твоя музыка». «Почему?» «Это легкий джаз». «Да, это он». «Тебе нравится легкий джаз?» — ошеломленно спросила она. «Да, мне нравится вся такая музыка. Еще фолк и спокойная акустика». «Ух ты! Это удивительно!» Я изогнул бровь. «А как ты думала, какая музыка мне нравится?» «Я не знаю. Хэви-метал?» Я усмехнулся. «Вся эта тревога во мне, да?» Она хихикнула и пожала плечами. «Иногда я сужу книги по обложке. Извини». Я разулся, потому что ненавидел долгие поездки в машине в обуви, а затем устроился максимально комфортно. Это было довольно легко. Сиденье с подогревом, много пространства для ног. Еще я играю на саксофоне. Глаза Старлетт расширились, но она не сводила взгляда с дороги. «Врешь?» «Нет, я играл с детства». «О, боже мой! Что ж, когда-нибудь ты должен сыграть для меня». «Я больше этим не занимаюсь. С тех пор...» Мои слова затихли. «С тех пор, как умерла мама». Старлетт, понимающе кивнула. «Я поняла. Я хотел бы сыграть для тебя». Выпалил я. Я даже не знал, откуда это взялось. «Какого черта, Майло? Я почти никогда не играл для слушателей». Тем не менее, я чувствовал тягу сыграть для Старлетт. Мне было интересно, что она об этом подумает. Может быть, это ее впечатлит? Может быть, ей понравится? Может быть, ей понравлюсь я? Почему я так чертовски хотел понравиться этой девушке? Почему моменты с ней задерживались в моей памяти дольше, чем любые другие? Для меня Старлетт была словно наркотик, но вместо того, чтобы ошеломлять и затуманивать мозг, она проясняла мои мысли. С ней было легче выносить особенности моего характера. Они не исчезли полностью. Я знал, что депрессия действует не так, но я чувствовал себя менее одиноким, когда вместе со Старлетт боролся с трудностями. Она увидела тяжелый груз моей боли и предложила помощь, тонко и ненавязчиво. Кроме того, Старлетт делала некоторые вещи, которые временно дарили мне спокойствие, например, ее улыбки. Старлетт и ее чертовы улыбки. По большей части я был шокирован тем, что она согласилась поехать со мной на север и остаться на выходные для этой фотосессии. Я думал, что она быстро откажется от этой идеи и предложит отправиться в поход недалеко или что-то в этом роде. Не поймите меня неправильно. Я не жаловался. Застрять в машине на 6 часов со Старлетт Эванс не было для меня пыткой. Мы легко находили темы для разговора. Первые 2 часа поездки пролетели незаметно. За это время я узнал об уме и юморе Старлетт больше, чем за те несколько недель, которые мы провели вместе в библиотеке. В какой-то момент я спросил, можем ли мы остановиться, чтобы полюбоваться восходом солнца. Она сделала это без каких-либо вопросов, съехала с шоссе и остановилась на обочине, откуда открывался вид на поросшую лесом долину. Голые ветви деревьев были слегка припорошены последним снегопадом. Ветер проносился сквозь них, раскачивая и мягко ссыпая снег на землю. Мы забрались на крышу джипа и поджали колени к груди. Нога Старлетт коснулась моей, а я не решался подвинуться, хоть на дюйм ближе. Но достаточно было и небольшого прикосновения, чтобы наполниться теплой энергией. Тьма над головой начала исчезать, небо осветилось и открыло оттенки пурпурного и синего. Еще немного, и сквозь облака проглянули розовые и оранжевые краски. Теплое сияние разлилось по долине, становясь ярче с каждой секундой. Чем выше поднималось солнце, тем насыщеннее становились тона, и только спустя время они начали переходить в более мягкие, приглушенные, пастельные. Каждый этап восхода ощущался как шедевр. Я никогда не делил рассвет с другим человеком с тех пор, как умерла мама. Это было мое личное дело, мой тайный момент одиночества, но по какой-то причине мне было еще лучше, когда Старлетт была рядом со мной. Пока она изучала небо, я изучал ее. Ее карие глаза стали стеклянными, она смотрела с благоговением и изумлением. «Ух ты!» — пробормотала она в состоянии полного блаженства. «Да», — прошептал я, все еще глядя на нее. «Ух ты!» Вот что я чувствовал к Старлетт. С самой первой нашей встречи я старался выразить это чувство. Она была как восход солнца. Яркий, динамичный, впечатляющий. Умопомрачительно теплый. Старлетт позволила слезам течь по щекам. Казалось, она не стыдилась этого. Не раздумывая, я коснулся ее слез большим пальцем, медленно вытирая их. Она обернулась, ошеломленная моим поступком. «Прости», — пробормотал я, чувствуя себя глупо. На миг я подумал, что мне разрешено прикасаться к ней, когда вздумается. Она не принадлежала мне, и я нарушил границы. Но, черт возьми, как бы мне хотелось, чтобы она была моей. «Не надо», — сказала она, самостоятельно смахивая несколько слез. «Прошу прощения. Я так эмоциональна, что плачу из-за долбанных рассветов». «Не надо», — сказал я, повторяя ее слова. «Мне это в тебе нравится». Она мягко рассмеялась. «Что я плачу над рассветами?» «Нет», — покачал я головой. «То, как ты смотришь на мир. Мне нравится, что ты так глубоко все чувствуешь». Это заставило меня тоже хотеть что-то чувствовать. Я глубоко вздохнул, глядя на уже посветлевшее небо. «Доброе утро, мама». Вскоре после этого мы продолжили путь. К третьему часу поездки солнце поднялось высоко и светило сквозь лобовое стекло. Старлетт надела солнцезащитные очки, а затем спросила, каковы мои планы после окончания учебы. Если честно, я даже не думал о планах. Я был не из тех, у кого есть мечты или цели. Вопрос оставил меня в некотором замешательстве. «Никаких», — сказал я. «Ты думал о колледже?» «Подавать заявление уже поздно. Кроме того, я даже не знаю, что буду изучать». «Это нормально. Ты всегда можешь взять перерыв, чтобы во всем разобраться или вообще не продолжать учебу. Колледж не для всех». «По мнению моего отца, есть только два пути — колледж или армия». «Ты бы пошел в армию?» «Ни в коем случае, черт возьми». Она взглянула на меня, затем снова на дорогу. «Если бы ты мог делать что угодно, что бы это было?» «Что угодно?» «Что угодно на свете». Я прищурился. нет неправильного ответа. Она хихикнула. Это не экзамен, Майла. Неправильного ответа не существует. Мне нравилось, когда она хихикала. Это помогало лучше, чем любое лекарство. Я был бы путешественником. Я бы купил фургон и отправился бы через всю Америку, наблюдая как можно больше восходов и закатов. Я бы завел видеоблог на Ютубе или еще где-нибудь и показывал бы разным людям мир и все его уникальные места. «О, Боже мой!» — сказала Старлетт. Я затаил дыхание, думая, что она собирается растолковывать мне, насколько нелепо скитаться по свету. Вместо этого ее глаза расширились, и она сказала совсем другое. «Это и моя мечта. Я хотела сделать так с самого детства». «Хрена с два». «Это не бред». Я улыбнулся. Мне нравилось, как вместо ругательств она использовала другие слова, например, «бред». Это было мило. Она мечтала о том же, что и я. Это вызвало странное смятение в мыслях. Я не мог не задаваться вопросом, помогла ли мне мама. Это она привела мне Старлетт. Она каким-то образом заставила наши пути пересечься. А может, силы Вселенной свели нас двоих вместе? Я не верил в судьбу, но пожелал, чтобы это было правдой. Еще одно новое чувство — надежда. Я собиралась взять школьный автобус или старый фургон и превратить его в дом на колесах, объяснила Старлетт с сильным волнением. Я потратила невероятное количество часов на поиск подобных видео. В моем идеальном мире у меня был бы дом на колесах, и я бы везде ездила на нем. Или крошечный домик. Я думаю, что крошечные домики самые крутые. Или домик на дереве. Стар. Да? Кажется, я только что влюбился в тебя. Полушутя сказал я. Однако она не засмеялась. И даже слегка помрачнела. «Шутка?» — добавил я, чувствуя себя тупицей из-за неосторожного комментария. «Нет, я знаю. Это не то. Просто мне нравится, когда ты это делаешь. Мне это очень нравится». «Что?» «Когда ты называешь меня стар. Только самые близкие люди называют меня стар. Эта проклятая мышца в моей груди начала биться быстрее. И тебе нравится, когда я это делаю?» Она кивнула. «Мне нравится, когда ты это делаешь». «Значит ли это, что мы близки?» Она повернулась, и мы на мгновение встретились взглядом. Нечто важное отразилось в ее глазах, но, не отвлекаясь больше, она сосредоточилась на дороге. Я надеялся, что Старлетт будет чаще смотреть на меня так, как будто, встретив мой взгляд, она увидела вечность. «Нужно остановиться и заправиться», — сказала она, переводя тему. Очевидно, я перешел черту, задав последний вопрос, но, честно говоря, это Старлетт подвела меня к ней, когда стала рассуждать о своем имени. Кроме того, казалось, что наши границы уместного и неуместного были нарисованы на песке и стирались легким дуновением. «Границы размыты, Старлетт. Мы ходим по краю». Когда она выехала с автострады и подъехала к заправке, я первым выскочил из машины. «О, нет, тебе не обязательно», — начала Старлетт, но я остановил ее. «Здесь холодно, не надо морозить задницу. Я все сделаю». Отец научил меня этому. Нельзя позволять женщине заправлять бак машины. Честно говоря, отец преподал мне много хороших жизненных уроков, прежде чем поддался горю. Он всегда относился к маме так, как будто она была королевой, а он — крестьянином, которому повезло оказаться в свите. Это было единственное, в чем преуспел мой отец — в любви к моей маме. Я заправил бак и сказал Старлетт, что мы можем поменяться, поскольку до места назначения было еще около 3 часов езды. Она согласилась. Я открыл пассажирскую дверь, и Старлетт забралась в салон. Когда она села, я наклонился над ней, схватил ремень безопасности и медленно скользнул им по ее телу. Мои костяшки пальцев прикоснулись к ее груди, пока я устанавливал пряжку на место. Закончив, я подмигнул. Безопасность превыше всего. Затем я закрыл дверь. Я был благодарен за 2-секундную прогулку до своей стороны машины на прохладном воздухе. Мне нужно было стряхнуть беспокойство, появившееся от легкого прикосновения груди Старлетт к моей руке. «Я немного удивлен тем, что ты доверяешь мне вести машину», — сказал я, сев и повернув ключ зажигания. «Что сказать? Я плохо разбираюсь в людях». «Сделай так, чтобы я не пожалела о своем решении», — пошутила она, подключая музыку. «Кендрик Ламар», — взревел из колонок, и она начала читать рэп, подхватывая строчки за лирическим гением. И именно тогда я захотел Старлетт Эванс сильнее, чем когда-либо прежде. Когда мы добрались до отеля, я был готов поспать несколько часов, прежде чем отправиться в поход и пофотографировать. Старлетт пошла регистрировать нас в номерах, а я принялся разгружать багажник. Когда я вошел в отель, то увидел ярость на ее лице. Она ходила туда-сюда с девушкой-портье. «Нет-нет, вы не понимаете. Нам нужны 2 номера», — повторяла Старлетт. «Как можно было поменять бронь? Я забронировала 2 номера». «Да, мэм, но, к сожалению, вы зашли через сторонний сайт, а другой гость зашел через наш сайт, поэтому номер должен принадлежать ему. Но вам мы подобрали лучшую замену. Это наш самый большой люкс для молодоженов». «Люкс для молодоженов? Мне нравится, как это звучит». Я ухмыльнулся, подходя к Старлетт, но раздражение в языке ее тела заставило меня понять, что она была зла не на шутку. «Есть ли поблизости гостиницы?» — спросила Старлетт у портье. «Да, но все они заняты из-за зимнего фестиваля, который пройдет в эти выходные». Старлетт ударилась головой о стойку и застонала. Сотрудница посмотрела на меня и моргнула. «Я имею в виду, что бывают мужчины похуже, с которыми приходится ночевать в одном номере», — пошутила она. Старлетт подняла голову и закатила глаза самым драматичным образом, который я когда-либо видел. «Пожалуйста, не тешьте его эго». «Нет, во что бы ты ни стало, сделайте это. Я люблю, когда тешат мое эго. Скажи ей, Стар, скажи ей, как я это люблю». Старлетт ударила меня в грудь немного застенчиво. Я поймал ее руку. Мы оба уставились на место прикосновения, и я держал ее ладонь дольше, чем следовало. Отстранившись, Старлетт зачесала волосы за уши. Она всегда так делала, когда нервничала или была сбита с толку моими абсурдными комментариями. Это было мило. В ней было так много милого. Можно было составить мысленный список всего, что мне нравилось в этой девушке. Я улыбнулся ее раздражению и засунул руки в карманы. «Мы возьмем этот номер», — сказал я портье. Было ясно, что Старлетт находилась в состоянии эмоционального срыва. Чем скорее мы окажемся наедине, чтобы она устроила полномасштабное безумие, тем лучше. Я поблагодарил сотрудников за помощь с багажом. Вскоре нам принесли бутылку шампанского. Должно быть, в отеле не знали, что я несовершеннолетний, однако документы Старлетт говорили, что ей больше 21 года. Я назвал это победой. Старлетт назвала это катастрофой. «Это плохо. Это нехорошо. Это так плохо», — пробормотала она, расхаживая взад-вперед по комнате. Номер был впечатляющим. Он был большим, с двуспальной кроватью размера «Калифорния Кинг», раскладным диваном и ванной комнатой с глубокой ванной. «Не волнуйся, я буду спать на раскладном диване». «Майла!» Она вздохнула, пошла в ванную и остановилась под душем, отгороженным прозрачной стеной. «Ты увидишь, как я принимаю душ!» — проворчала она. «Зачем вообще ставить эту стену, если она прозрачная?» «Если тебе от этого легче, я уже видел тебя голой». «Майла!» «Ладно, ладно, ты немного напряжена». Она снова направилась ко мне и рухнула на огромную кровать. «Это худший день в моей жизни». «Забавно. А я думал, что это лучший день в моей жизни». Она резко развернула голову в мою сторону, все еще лежа на кровати. «Почему тебе так нравится противоречить?» «Я родился таким. Не волнуйся. Когда ты примешь душ, я выйду из комнаты и уступлю тебе место». Слово скаута. Я подошел к бутылке шампанского. «Хочу немного». «Не смей открывать, Майло Корти! Никакого алкоголя на этих выходных!» Я улыбнулся. «Мне нравится, когда ты используешь мое полное имя. Это заводит». «Но перестань. Для этой ночевки будут установлены основные правила». Она заставила себя опуститься на кровать, сбросила туфли, а затем села по-турецки. «Я ненавижу правила». «Да, я знаю. Вот поэтому они нам нужны». Я плюхнулся на диван напротив нее. «Хорошо. Рассказывай». «Абсолютно никаких прикосновений». «Грустно, но справедливо. Продолжай». «Никаких сексуальных высказываний». «Сделаю все возможное. Дальше». «Не залезай в мою кровать». «А что, если я в нее залезу?» Она строго посмотрела на меня. Я вскинул руки. «Ладно, никаких обнимашек, подруга. Понятно?» «И, наконец, мы придерживаемся будничных тем». И это говорит человек, который вечно задает мне вопросы о моей матери. Ее взгляд смягчился, и она покачала головой. «Я знаю, я только добавляю путаницы, но у меня такое ощущение, будто мы находимся на скользкой дорожке, особенно когда делим один номер в отеле. Я не виню тебя во всем этом. Я согласилась на это добровольно. И все же мне кажется, теперь я понимаю, сколько границ мы пересекли». Она тяжело сглотнула. «Я не могу потерять работу, Майло. Она слишком много значит для меня». Я сел прямее и немного напрягся. «Стар, я знаю, что отпускаю много неуместных шуток, но я никогда бы не поставил под угрозу твою карьеру. Я придурок, но не настолько». «Спасибо, Майло». Я схватил с кровати подушку и швырнул ее на диван. «Вздремни», — сказал я, ложась на диван, не удосуживаясь разложить его. «Нам предстоит провести на холоде несколько часов». Она улыбнулась. «Мне очень это нравилось. Но я сохраню эту тайну при себе». Я провоцировал ее, не будучи уверенным, что она ответит мне взаимностью. Я ворочался на диване, изо всех сил стараясь устроиться поудобнее. К сожалению, мои ноги свисали с края, из-за чего принять удобную позу было практически невозможно. «Ну хорошо», — вздохнула Старлетт. Я открыл один глаз и посмотрел в ее сторону. «Что тут хорошего?» «Мы можем разделить постель». «Понятно, что тебе неудобно». Она взяла все подушки с кровати и построила перегородку прямо посередине. «Ты оставайся на своей стороне, а я останусь на своей». Я ухмыльнулся. Это весьма щедро с твоей стороны, учительница. Что сказать? Я хороший человек. Она сурово указала на меня пальцем после того, как я забрался на кровать. Не смей меня трогать. Я буду держать руки при себе. Если только ты не передумаешь, подразнил ее я. Потому что если ты передумаешь, мои руки потянутся прямо к твоей. Она ударила меня подушкой. «Ложись спать, Майла!» Я сделал, как она сказала, надеясь, что во сне я увижу себя между ее бедрами. Через несколько часов я проснулся, почувствовав прикосновение к руке. Я открыл глаза и обнаружил, что барьер из подушек полностью исчез. Каким-то образом Старлетт придвинулась ближе к моей стороне кровати, и ее голова мирно покоилась у моего плеча. Я подумывал обнять Старлетт и позволить тепло охватить нас, но так и не сделал этого, испугавшись, что если я ее сдвину, она может проснуться и отстраниться. То, что она спала рядом, ощущалось как радость, которую я не хотел терять. Поэтому я закрыл глаза и снова заснул, надеясь, что Старлетт медленно приблизится ко мне.